И так подлец дело повернет. Не успеет мужик протрезветь, и уж в колонию упекли, а дома жена и пятеро, к примеру, детей. — Но зачем? — внутренне холодея спросил Джон. — Нет злости, нет, Палисадов вообще не злой человек, просто у него Бога нету. Пусто у него в душе, холодно, вот эта пустота и холод нуждаются в какой-то пище. Это и есть тот дракон, который в майоре Диме сидит. Впрочем, он теперь генерал Дима. — Вы думаете, он сделал это ради карьеры? Палисадов из той породы и службистов, которых даже начальство побаивался. У всех ведь грешки. И все знают, что эти грешки у Димы в особом сейфе хранятся, а ключ от сейфа всегда с собой. Ну и сами, не желая, двигали его наверх от греха подальше. «Но при чем тут вы и церковь?» «Бог все видит», — возразил Чкамасов, — «и каждому по грехам его поводыря дает. Мне по грехам моим в поводыри был назначен Палисадов. Вот вызвал меня однажды в свой кабинет. «Что ж ты, — говорит, — Петя Петушок, с нами не сотрудничаешь?» «Я? Как, мол, не сотрудничаю, а дружина по охране общественного порядка, а то да сё?» — смеется Палисадов. «Я, — говорит, — тебя, Петушок, насквозь вижу. Гнилой ты, прямо тебе скажу, парень. Нету в тебе настоящей комсомольской закваски. Нету в тебе стального стержня. Плохо ты, — говорит, — своего Николая Островского читал. Это ж он издевался. Знал, что я Николая Островского обожал, потому что в молодости похож на него был». Петр Иванович оторвал взгляд от дороги и посмотрел на Джона. «Вы читали, как закаляла сталь?» «Нет». Прекрасная и страшная книга. Образец, как юноша, отдается служению. Но только не Богу, а идеи коммунизма. Чистота и сила духовная поразительны. А какое отрешение от своей личности? Какое спокойное приятие своей физической немощи, настоящий монах! Однако Палисадов не это имел в виду. Ты, говорит, почему не докладываешь о религиозных настроениях комсомольцев? Я удивился, да так удивился, что брякнул. А при чем здесь вы? На то есть религиозный сектор горкома. Ошибаешься, отвечает. Ты не только Островского плохо читал, но и газеты партийные. В газетах, между прочим, бьют тревогу об участившихся рецидивах религиозных сект. Люди, говорит, стали бесследно попадать. Дети маленькие. Вот как дело повернул. Сижу я перед ним через большой стол. Очень он большие столы уважал. Непонятно даже, откуда он их только брал, такие громадные. Смотрю на него и начинаю прозревать. Не прокурор сидит передо мной, а прокуратор. Начальник, завоеванный Римом провинции. До Рима далеко, и он тут полный хозяин. Так и со мной. Можно подумать, он не знал, кто из наших комсомольцев религии баловался. Да это все в молитве знали. И какие из них были богомольцы? Комсомолочки, дурехи, в храм шли, чтоб у Богородицы себе жениха просить. Помните ваш рассказ о девочке-мулатке? Ну вот, везде. Одно и то же. Окажетесь в Ленинграде, непременно сходите в храм Ксении Петербургской в Смоленском монастыре. Туда со всей страны девушки с записочками едут. — С какими записочками? — живо поинтересовался Джон. — О женихах. Помоги, мол, святая Ксении, сделай так, чтобы Ванечка любезным ему сердцу меня полюбил и замуж взял, и Ксения помогает. — И вы в это верите? — засмеялся Джон. — Верю. Как и в то, что в Палисадовском кабинете я образ Христа узрел. Да это я в храмах бывал, конечно, по обязанности, и литературу религиозную почитывал, чтобы знать врага в лицо, но никогда мне Христос не являлся. Петр Иванович разволновался, остановил машину и заглушил мотор. Его лицо побледнело, а глаза пылали точно угли в печи. Да, явился. Лика я не видел, но только плечи и спину согбенную, и крест огромный на ней. С этим крестом он точно удалялся от меня и звал за собой. И так вдруг ясен стал мне мой выбор.